Если вы просто следуете указаниям своего гуру Махараджи, стараетесь это делать искренне, и неважно как у вас, идеально это получается, но вы стараетесь. А что значит стараетесь? На самом деле вы никогда ничему такому не следуете, и у вас преобладание идет. То есть в вашем сердце преобладание всегда этого старания идет. Значит, вы уже преданы, вы предали. Преобладание. То есть, может быть, у вас низкая квалификация, там, конич титулем, или даже низ до конич. Но вы стараетесь, как тот паучок. И Кришна всегда даст вам правильное понимание. Шрила Прабхупада даст нам правильное понимание. Как правильно относиться к чему и понимать.